Подождите, еще немного. Я сжал ключи и подошел к панацее. Какие-то смутные сомнения ютились в глубине моей души. Кто повесил эти цепи? Кто пытался попасть внутрь? И что будет, когда я их сниму? Впрочем, закончил я эти рассуждения простым выводом. Какое мне дело? Мне помогли, я помогаю. Базовый принцип. И пока вроде он еще не подводил. Цепи с лязгом начали падать на бетон, когда замок растаял, стоило мне повернуть в нем ключ. Осколки металла вмиг стали тараканами, которые побежали по стене и истлели быстрее, чем я успел это полностью осознать. Поначалу ничего не произошло, но затем из глубин клиники снова раздался странный звенящий звук. Однако мне уже было не до него. Широким шагом я побежал назад к ключнику. Вороны, которых теперь было множество, закаркали мне вслед. «Куда желаете войти?» «В черную». Он замер, кивнул. «Одно время, прошу вас». Повернул ключ в нужную сторону, и я дернул дверь на себя, погружаясь в густую тьму. Акт 2. Часть 36. «Неужели? Вы только послушайте, кто к нам явился. Это же сам... Ой, нет, я ошиблась». Я стоял в нигде. Бесконечно далеко от меня, но так, что я все отчетливо видел, в абсолютной пустоте, выбитая пучком света, находилась барная стойка, сделанная из двух бочек и положенной на них доски. За стойкой, протирая стакан, стояла женщина в красном платье и не смотрела в мою сторону. Она была весьма крупна собой, но при этом очень красива. «Он тебя проводит». Ее слова звучали так, будто бы она была рядом. Хотя, судя по моим ощущениям, идти мне к ней было не меньше сотни шагов. Я сделал первый из них и тут же оказался на бочке за стойкой. «Прошу меня простить, но мы с тобой еще не закончили, а у меня, между прочим, нет времени на тебя. Точнее, у меня его в принципе нет». Она была нарисованной. Несмотря на то, что женщина двигалась и была более чем объемной, все ее черты были выведены сочными масляными мазками. Теперь платье ее стало иным, покрытым цветами. Странным было то, что оно не облегало ее тело, а наоборот, словно вело вглубь, будто бы платье было какой-то дырой в воздухе, за которой я мог наблюдать картину. «Справа тебя». Женщина улыбалась. Я повернулся. Рядом стояла еще одна пустая бочка. «Что кто?» «Кто?» «Мой враг». «Кто?» «Хотя, думаю, я знаю, кто может тебе помочь. Он тебя проводит». Я не улавливаю суть. «Однако это меньшая из твоих проблем, пусть и самая тягостная. Имеет ли смысл тратить на это время, которого нет?» Она продолжала протирать стакан, который становился все грязнее, покрываясь пеной. «Потому что так посетителям кажется, что они всегда заняты». «Почему люди, стоящие за баром, всегда делают это?» Она поставила стакан передо мной. На дне оказалось немного пены и темной жидкости. «Вы точно говорите со мной?» Краски на ее лице потемнели, а картина за платьем стала мрачным ночным пейзажем. «Тебе правда не будет скучно? Я думала, ты уже привык. Тебе понравилось?» «К чему привык? Платье ее стало костром». «Тебе не нравится наша беседа?» «Знаете, у меня такое чувство, что я половину пропустил». Я опять посмотрел на бокал. Он был наполовину заполнен каким-то напитком. «Нет, ты выпустил ее. Точнее, впустил к ней». «Не понимаю». «А, кажется, нет, понимаю. Я в сознании?» «Да. Это ведь не было похоже на пробуждение?» «Мой бокал был полон. Такое чувство, что наша беседа идет с конца. А так быть не должно. Вы должны рассказать обо мне сначала». «Ладно. И все же, как невероятно скучно начинать сначала. Если начинать с конца, все будет куда проще. Я так начал. Проще мне не стало. Пей. Как ты не нашел это место? Ты слышал зов? Зов? Зов? Нет. Там просто была женщина и... Нет. Она тебе не интересна. Однако, если убрать Зе, а потом отобрать у нее то, что останется, то вот она тебе интересна. Очень. Что я пью? Благ. Она ведь сделала тебя счастливым впервые. Я сделал глоток. Извините, скажите, а это Дол Бондари? Она улыбнулась. Черты ее лица посветлели, а в платье появилась картина какого-то большого ресторана. Я Галерея, но ты, картавый, не можешь звать меня просто Галея. У меня вообще нет имени для такого, как ты. Но вы же только что мне его назвали. Кого? Ваше имя. Вы сказали, что вас зовут... Именно. Я понюхал напиток. Его запах был черным. Нам надо поговорить, но это сделает тебе беду. Если не решишь бежать, узнаешь немного правды и много боли. Но не сейчас. Я пришел за помощью. Знаю. Пей. Ты устал. В ее словах была правда, хотя разобрать ее было сложно. Тогда я залпом выпил весь бокал с горьким и шипучим напитком и, откинувшись назад, наконец расслабился. Так уже было, и ты пошел вперед. Только прошу, больше не ставь крест на своем прошлом. Вы что-то знаете обо мне? Знаю, что десятки каменных статуй в виде филинов смотрят на тебя. Знаю, что ты столица. Кошмар, от которого люди просыпаются в холодном поту очень голодными. Напиток был очень вкусным и пьянил меня. Мне нужна помощь. С паучихой. Вот видишь... Она указала на пустой бокал и взяла его, став протирать. Однако это меньшая из твоих проблем, пусть и самая тягостная. Имеет ли смысл тратить на это время, которого нет? Картина в ее платье стала мрачной, изображающей мертвых людей с цепкими дланями на груди. Я не улавливаю суть. Хотя, думаю, я знаю, кто может тебе помочь. Он тебя проводит. Кто? Мой враг. Кто? Что кто? Справа от тебя. Я повернулся. Справа от меня на бочке сидел щуп. Такой, каким я видел его в низовье. Вокруг него витала пыль, а под ногами находился кусок мостовой. Ненавижу. Идем. Он взял меня за руку и потянул во тьму. Нет ничего более изысканно омерзительного, чем это место, эти люди и их слова. А, твою мать, у меня какой-то кисель в башке. Кто они? Кто она такая? В любом заведении должен быть управляющий, бармен и зазывала. И? Ты зазывала? Я? Не смеши меня, идиот-идеалист. Я к этому месту имею такое же отношение, что и сова с бескрылой вороной. Я нормальный человек, старик, делающий работу мальчишек. Я это ты, только поломанный. Он тащил меня за руку все дальше и дальше, и мои мысли словно вставали назад на место. Каждый его шаг был очень шумным. Несмотря на то, что вокруг ничего не было, под ногами щупа постоянно возникали куски столичной мостовой. У нас с ней был очень-очень-очень странный диалог. Да не было у вас никакого диалога, да, воронка? Ворон на его плече каркнул и расправил крылья, которых у него оказалось 4. Помни! Да заткнись ты, он не забыл, ему не дадут. Не было диалога, была пафосная болтовня мудрецов с юнцом, не более того. И все-таки, кто это? Я привык ко всякому мистическому бреду, но это уже переходит вообще любые логические границы. Слушай, не думай о них. Вообще занимайся этим здесь как можно реже. Кто-то идет в никуда. Кто-то нащупывает путь во тьме. А кто-то сидит на месте и грезит союзом мертвого с мертвым. Запомни одно. Того, кто в предыдущем для тебя круге ходов был атакован другими и сам тебя не атаковал, атаковать нельзя. А ты-то куда с этим бредом? Ты же был нормальный мужик. И вообще, если ты их так не любишь, что ты тут делаешь? Забей. Я все равно на твоей стороне. Главное, иди вперед и уничтожай свое прошлое. Если надо замочить паучиху, то даже здесь я должен помочь. Из ничего мы вышли на балкон, и я оторопел. Перед нами внизу простирался большой, нет, гигантский зал, уходящий во тьму во все стороны. Он был словно исполосован стенками и напоминал лабиринт, на который смотришь сверху. Повсюду были коридоры без потолка и небольшие комнаты. Что это? Долина. Зал бесконечных коридоров. Или коридор бесконечных залов. Как тебе удобнее. Он хлопнул в ладоши, и балкон начал опускаться вниз в зал. Я дам тебе совет. Он его скажет. Щуп ткнул ворона в бок. А он кто? Тот, кому давно пора лететь, а он все не хочет. У мертвецов всегда ворона сидит на плече. Ну давай уже, окорочок облезлый. Тебя обманули, хотя и не врали. Никогда не жертву, молодость, старость. Внутри металлической жены вспомни слова взрослого ребенка, который сам ему сказал. Два из старых трех еще не настали. Это все. Площадка остановилась. Передо мной был темный деревянный коридор, наполненный тенями и дымкой. В этом месте я чувствовал себя уютно. Так куда мне идти? Да иди ты куда хочешь и найдешь. Только главное, не сворачивай. Пошел! Он толкнул меня в спину, и я пошел. Коридор. Маленькая комната с человеком, сидящим на бочке и читающим пустую книгу. Из его глаз текут черные слезы. Еще коридор. Новая комната. Человек ест, вынимая еду изо рта, а напротив него сидит тусклая светящаяся тень. Новый коридор. В нем черные гвозди и плесень. От них мне приятно. Очередная комната. Здесь на бочке сидит человек, закрывший лицо руками. Ладони срослись с кожей головы, став единой массой. Коридор, в котором я уже иду по стене. Новая комната. Здесь женщина, вместо лица у которой кожаная маска, на которую натянуто человеческое лицо. Я иду дальше. Этот коридор сгорел. И еще комната. В ней на бочке сидит еж. Обычный еж. Смотрит на меня и принюхивается. Еще коридор, еще комната. Комнаты и коридоры. Коридоры и... О, господин Стив, я полагаю. Я остановился. Женщина, сидящая на бочке со скрещенными ногами, выглядит более чем странно. Она в черном платье, но левая его часть отсутствует, и я вижу голую грудь, лишенную соска. Волосы ее, не черные даже, а похожие на машинное масло, развиваются в воздухе, будто бы она плавает под водой. В правой ее руке книга, в левой – бокал с вином. И лицо ее мне знакомо. Мне было сказано, что придет мой спаситель, и... Впрочем, я удивлена вами сильнее, чем самим фактом вашего прихода. Это же вы. Вы Милена... Никаких имен. Даже здесь. Хотя в особенности здесь. Идем. Она вскочила. Лишь сильные могут позволить себе говорить здесь, стоя на месте. Волосы словно поплыли за ней. А вы не сильная. Ничего не ответив, она схватила меня за щупальца безо всякого омерзения и быстро зашагала по коридорам. «А ты отлично вписываешься в общую обстановку. Это хорошо», — сказала она, оглядывая мое чудовищное тело. В ее словах я услышал правду, но ее было сложно понять. Мы шагали быстро, буквально пробегая через комнаты. Почти никто из остальных гостей не обращал на нас внимания. «Куда мы так спешим?» «Никуда, а откуда? Чем важнее разговор, тем быстрее нужно быть. А по твоим глазам я вижу, что ты несешь тяжесть». Хозяйка сказала, вы можете мне помочь. Нет, не могу, но должна. Что это значит? Абсолютно ничего, для тебя. Так в чем беда? На бегу, однако совершенно не сбивая дыхания, я рассказал. Она, плывя рядом со мной, слушала внимательно, кивая. Волосы ее медленно кружились в невидимых потоках. Когда же я закончил, она остановилась. «И кто надоумил тебя с этой чушью прийти в Долбондере?» Кажется, ее все это больше забавляло, чем интересовало. Ладно, забыли. С чего ты взял, что я могу тебе помочь, кот? То кот, то змея. Слушайте, определитесь уже. «Змеей зовут тебя те, кто видит чужое лицо. Я знаю, что ты и кто ты. Кот ты. Так ответишь?» «Ну, вы же психолог». «Я психокорректор. Это раз. И два, здесь я оккультист». «И что это значит?» «Это значит, что тебя обманули. Нет никакой Лукреции, что жаждет опутать тебя. Ай, проклятие. Из-за тебя назвала имя мертвого. Теперь нас слушают все. Идем». И мы снова побежали. Поворот, еще поворот, несколько поворотов, и я остановился. Перед нами на полу сидел еж. А это еще что за чушь? «Не смотри на это! Твои мысли начинают звенеть! Тот, кто поставил эту ловушку, теперь знает, где ты!» «Ловушку? Это больше похоже на ежа!» «Не думай о нем! Забудь! Ты звенишь нужной нотой!» Не думать о еже не получалось. Просто так странно на фоне всего. «Потому что странные мысли на то и есть, чтобы быть ярче». Позади нас послышался звук шагов. Мелина оттолкнула меня за угол, но я успел заметить человека, вышедшего в коридор. Он был полностью скрыт чем-то похожим на броню сотрудников ГИЗа. Маска, баллон, яркие светящиеся белым очки светоусилители. «Ну вот, говорила я тебе, ёж, это ловушка». И она схватила меня, впиваясь своими губами в мои, а своей рукой положив мою нормальную ладонь себе на грудь. Когда она отстранилась, я покраснел. «Ух ты, что вы делаете?» А затем, вспомнив, как выглядит мой рот, и вовсе ощутил дурноту. «Это терапия внезапного смещения». «Это было необычно». «Шагай». И мы вновь побежали. «Она мертва. Она не твоя жена. Или даже если не мертва, даже если спит. До тебя ей нет дела». «Но тогда что за тварь это была?» «Что-то другое. Что-то из-за грани. Взявший ее образ, чтобы проще влезть в твою голову. Или, что хуже, созданное тобой». «Созданное? Как это? Я что, просто ее придумал?» «Сон разума есть колыбель химеры. Твой особенно. Это не психоз, Стив, не дымка сознания. Это вне категории света и тьмы. Просто сущность. Зло. Вне моей компетенции». «Но мне сказали, что здесь я найду помощь, и я нашел вас». «Тебе нагло и бессовестно наврали, кот». «Зачем?» «Сначала надо понять, кто». «Кто-кто? Ну, та же женщина». Но Мелена подняла руку, приказывая мне молчать. «Ну ладно, давайте я попробую так, как вы. Та, кто отражает сама себя и говорит обратно двумя ртами». «Двумя ртами». «Ты привыкнешь». «Стоп, кто?» Мелена встрепенулась. «Там была рука мертвого, что не пускала живых и змей, что схватили птиц». «Да, да, все так и было». «Проклятие». «Вы знаете, кто она?» «Не уверена. Таких цепей на руках и шеях могло быть множество. Но ни один из тех, кого так пленяют, не достоин доверия». Но зачем ей мне врать? Затем, что она явно хотела, чтобы ты вышел и не закрыл дверь. В общем-то, ладно, это не мои проблемы, мне плевать. Мне нужно с собой разобраться. Скажите, что мне сделать с паучихой? Убей ее, иначе она заберет тебя через чужую память и лживые образы. Убить? Это вот сейчас был совет психолога или оккультиста? Психокорректора, мать твою! Психологи восстанавливают целостность, а я меняю личность. Ладно, ладно. То есть вы никак мне не поможете с этим чудищем? И я не должна, но могу. Бежим сюда. Следующая комната оказалась совсем иной, не такой, как предыдущие маленькие. Здесь стояли 6 сложных механических кресел. Правда, 3 из них были сломаны и разобраны. А в центре было еще одно кресло, большое, закрытое стеклянным куполом, в который были встроены динамики. Удивительно высокий потолок комнаты был весь охвачен огнем, в центре которого пылала буква «Я». «Вот здесь». Милена щелкнула рубильниками на стене, купол поднялся, и мы зашли под него. «Это зал договоров. Здесь никто не слышит. Какое-то время». Она указала на часы, висевшие на стене. У них было 2 стрелки, шедшие в противоположные стороны. «Только нам придется говорить правильно». «Это как?» «Сейчас покажу». Стоило ей нажать на какую-то кнопку, и огромная стеклянная колба медленно опустилась, накрыв нас. «Все, готово. Нормально себя чувствуешь?» — сказал я, но я этого не делал. «Кажется, да. Стоп. Что происходит?» «Я кое-что сделала. Не суть. Хватит тратить время. Давай, беседуем. Сеанс психоанализа за мой счет». «Казалось, хуже уже не будет, и тут... Ай, ладно. Скажите, если я приду к вам на прием... Там, в столице». «Мы сейчас в столице». «Ну, в реальности». «А ты думаешь, это место нереально?» «Нет, оно чудовищно лишено логики, полно всяких тварей и безумно». «Ты все еще говоришь про это место или про то?» «Я серьезно, хватит ухмыляться. Вы сказали, что знаете, кто я. Я могу вернуть память с вашей помощью?» «Нет». «Почему?» «Потому что тебе не нужна память. Тебе нужно прошлое, свое и чужое. Прошлое — это общественное достояние. Память — всего лишь личное мнение». «Стой, дай-ка я посмотрю». И она обхватила мою голову руками. Мне показалось, что пальцы прошли сквозь кожу. «Ты изымал недавно, не раз. И тебя пытались убить этим». «Да?» «Кто-то отравил разум человека, которого ты опустошил». «Алиса Тывчика». Она дала мне пощечину, да так, что все вокруг зазвенело. «А, за что?» «Имена. Ты дурак или где? Имена мертвецов, чья тень – часть твоей тени. Шепот, конечно, не войдет сюда, но услышит точно». «Ладно, ладно, я запомню. Но кто мог это сделать?» «Самых осторожных из вас убивали именно так». «Отравляя мозги жертвы?» «Да. Тех, кого нельзя было поймать, окружив, ловили в силки». «И кому это было нужно?» «Не знаю. И, возможно, вру. Я всего лишь кисть, и не по своей воле болтать лишнего мне не стоит. Но скажу одно. Среди повстанцев есть чужак, который даже не знает о том, кто он. Но все это сейчас пустые беседы. Я хочу сделку, договор». «Какого толка?» «Я могла бы научить тебя тому, как убить свой кошмар и спасти себя. Научу жить здесь, точнее выживать, чуть дольше, чем ты способен. Тебе это надо, ведь морок – часть твоего разума». «Но 5 минут назад вы сказали, что не можете мне помочь». «А я и не помогу. Я научу, как шагать. Дорогу выберешь сам». «А взамен?» «А взамен ты пообещаешь мне спасти меня и убить мой ночной кошмар». «Я не понимаю, почему все считают меня каким-то наемным головорезом? Почему не нанять кого-то потолковее?» «Потому что мало кто из убийц может прикончить человека в мороке». «О ком идет речь?» «Не стоит обсуждать такие дела здесь. Даже здесь, особенно здесь. Так ты согласен?» «Условия лишены баланса. а вдруг вы попросите меня убить кого-то из моих друзей? Скажем, ту, кого все зовут ведьмой. Глупый кот. Нет. Ее я как раз просила бы тебя защитить и спасти. Ой, знаете, я уже делала это и не раз. Это становится дурным тоном. К несчастью, как и остальным погибшим, ей на роду написано быть целью жестокости и жадности. Но я же не могу защищать ее вечно, вечно ее спасать. Она спасла тебя первой, помнишь? Нет, она не убила десятки, не низвергла резака ради тебя, не прошла катком в первое кольцо. Она просто сказала: «Пойдем ко мне». И скажи мне, был бы ты жив, не случись этого? Так ты согласен? Кого я должен буду убить? Неважно, пока что. Дикую тварь. А почему она хочет убить вас? Потому что я знаю слова, что способны пробудить мертвецов в детях, но не понимаю их смысла. И все-таки, что это за чудище? Купол резко поднялся, и нарисованная масляными мазками женщина, сидящая в одном из трех целых кресел, ответила за Милену. Существо, что не имеет собственного настоящего и навеки застряло в чужом прошлом. Оно придет за ней после того, как корона упадет на пол, сотканный из ладоней. Ох, наконец-то мой голос. Санях была недовольна. Волосы ее опустились, став острыми и твердыми. Это частная беседа. Да, но в моем месте. Вам не надоело все время говорить загадками? Почему вы так делаете? Представь себе сон из тысячи исковерканных сущностей, которые лишены абстрактного мышления. Однако они обладают абсолютным слухом, решимостью и ненавистью ко всему, что бытует по ту сторону теней. Представил? А теперь пойми, зачем мы не говорим имен, не называем мест и прячем конкретику за сложной вязью слов. Она боится, что созданное ею чадо убьет своего родителя. Так и будет. Начинаем с конца. Я запрещала вам трогать будущее. Я просто вижу часы, которые идут во все стороны. Милена поглядела на стену. Я тоже. Стрелки с обеих сторон почти подошли к 12. Мне пора идти. Тебе пора бежать. Скажи мне, что ты решил? Заключим сделку? У нас и свидетель будет, который не даст родиться обману. Я бы не стала. Ты и так обязан столь многим. Твое время, благо. Ты же не можешь 5 лет метаться от боли к боли. Решать тебе, Стив, но прошлое тащит назад. Особенно, если это чужое прошлое. Откажись и оставайся. Мне нужно сказать тебе много непонятных вещей, разгадать которые может только спящий. Или подумай вот о чем. Если ты здесь, то что там, откуда тебя заставили уйти?